Глава 20. Утром к травяному отвару с дымком пришел господин Айлаш и сказал, что Танои и ее команде пора переходить к более ответственным заданиям. Арчанка молча кивнула, а потом уточнила. «От госпожи Смарагды придется уйти?» «Придется. Не переживай. Я к ней Яру отправлю. Девочке нужно поднабраться манер, а твоя покровительница решила, что телохранитель ей полезен». Танои опустила голову, чтобы скрыть усмешку. Поначалу она, конечно, была лишь экзотической картинкой, яркой приманкой в гостиной сестры полковника. Однако перед каждым собранием гостей госпожа Смарагда ее учила играть в карты, кидать кости, вычислять тех, кто нечист на руку, и просто дураков, способных испортить репутацию почтенной вдовы. Не сразу, не вдруг, но Танои освоила тонкое искусство наблюдения за толпой, научилась разбираться в играх и вскоре искусно ломала игру заезжим шулером, выталкивала под благовидным предлогом перепивших пьяниц и останавливала настырных дам, которые пытались прорваться в гостиную в мужской день. Да-да, госпожа Смарагда знала, что дамы тоже любят расписать пульку. И два раза в неделю устраивала тихие дамские вечера с картами, костями и рулеткой. После очередного шулера хозяйка салона решила, что Танои может получать процент, как и все слуги, обслуживающие тихие вечера. Сначала всего 1% за присутствие, потом 2 за внимательность. К третьему месяцу арчанка получала золотой в день и могла себе позволить хорошую сбрую, оружие и одежду. Но все когда-нибудь заканчивается, и Танои явно видела, она переросла этот тихий провинциальный город. Ей нужно двигаться дальше, к тому странному залу, необычному трону и к своему бывшему жениху. В этот же день она тепло простилась с госпожой Смарагдой, забрала свои вещички и коня и вернулась в школу. Палатка на тренировочном поле стала ее временным домом. Маран, Драри, Ильсинель и Труувель собирались в путь вместе с ней. Они должны были прикинуться трупой бродячего цирка и пересечь всю страну, служа почтальонами гильдии. Целую неделю, пока шла подготовка, мастер Айлаш уделял внимание только им. Показывал на карте города и деревни, в которые они обязательно должны заехать. Паковал, помечал и прятал пакеты с письмами, гостинцами и деньгами. Рисовал карты. Писал инструкции, распоряжения и записки. Сотый раз повторял одно и то же и страшно переживал за своих учеников. Между тем, кроме карт и писем, следовало подготовить оборудование и программу. Для начала Маран и Драри купили на рынке крепкий фургон и обтянули его новой парусиной. Ильсинель взялся за краски и почти 3 дня пачкал холст, изображая что-то удивительно яркое, пестрое, поднимающее настроение. Потом Танои сварила целый котел неаппетитной жижи, которой в степи пропитывали стяги, вымпелы и прочие тканые предметы, чтобы они не выгорали на ярком солнце, не вымокали в затяжные осенние дожди. Еще 2 дня парусина сохла, отгоняя всех любопытным запахом, от которого мерли мухи. Усмехающийся мастер только радовался. Насекомые путешественникам докучать не будут. Когда полотнище высохло, начали собирать фургон. Сначала его обтянули обычной серой парусиной без всяких узоров. Ткань не просто закрепили на стойках завязками. Ее приколотили тонкими рейками с фигурными гвоздиками. А уже поверх натянули пестрый цирковой полог, закрепив обычными завязками. делалось все это для маскировки. Вот едет пестрый фургон, свернул в лесок, и раз — обычная селянская повозка. Если бы нижний слой не закрепили гвоздями, можно было фургон и вовсе в телегу превращать. Но тут воспротивился мастер, объяснив, что наметанный глаз они все равно не обманут. А двойной слой парусины — это и от холода защита, и от дурной стрелы, да и припрятать кое-что по мелочи между слоями ткани можно. В общем, оставили все как есть. Дно у фургона тоже было особое, двойное. Такое часто делали купцы, циркачи и просто путешественники. Удобно прибрать то, что не нужно каждый день, удобно даже человека нелегально провести, но замаскировать такое вот двойное дно сложно. Однако умельцев в школе хватало. Дно не стали опускать. Напротив, его подняли внутри фургона и там же спрятали наращенные борта. Спереди и сзади фургон выглядел обычным, а в середине красовалась ступенька, под которой вполне мог спрятаться крупный человек или средних кондиций орк. Укрепили оси, втулки, колеса, максимально усилили фургон, а потом все его будущие обитатели прошлись по крепкому дереву своей магией. Эльф заклял на гибкость, гном — на прочность. Арчанка нарисовала узоры, отгоняющие зло и привлекающие удачу. А полутролль просто потягал основу туда-сюда и одобрительно гыкнул. «Поднять сможет», — перевел Айлаш и махнул рукой. «Загружайтесь». На следующий день из ворот школы выехал обычный фургон. На облучке дремал гном, за его спиной высились мешки. Фургон неспешно выехал за город и покатил по дороге, ведущей в глубину королевства. Верст через 10 возница свернул к пустой стоянке для караванов, заехал на площадку, натянул вожжи и буркнул. «Влезайте, хватит дрыхнуть. Тут есть вода и дрова. Меня пора сменить». На его возглас из фургона выбрались трое мужчин и девушка в обычной дорожной одежде. Они размяли затекшие руки и ноги, потом мужчины взялись натягивать на фургон пестрый полог, а девушка занялась костром. Спешить они никуда не собирались. Как им объяснил мастер Айлаш, для быстрых и срочных сообщений существуют птицы и магические вестники. Задача молодой команды — получше узнать страну, набраться опыта и передать то, что в письме не скажешь. Слухи, сплетни, карты, ценные сведения, которые выдержат разрыв во времени. Так что циркачи натянули маскировку, и пока на костре кипели котлы с кашей и травяным чаем, разминались и отрабатывали программу. Таноя танцевала и метала кинжалы, эльф был гимнастом-акробатом и, конечно, стрелял из лука. Гном крутил розы пальцами из полосок металла и жонглировал. Полутролль выступал силачом. Марану достались должности костюмера, гримера, импресарио, глашатая и клоуна. Программа была скромной, но зрелищной. Вспотевшие циркачи ополоснулись у ручейка и сели у огня хлебать кашу. Летняя жара превратила дорогу в пекло, так что они собирались пообедать, подремать, а потом ехать часть ночи, чтобы вновь отоспаться в жару. Однако их планам не суждено было сбыться. На стоянку завернул караван. Пока Маран и солидный купец с изрядным брюхом обсуждали внезапную встречу, вокруг началась суета. Забегали возницы с ведрами, зашумели, разминая ноги пассажиры, закричали дети. Таноя смотрела на весь этот балаган с улыбкой. Стоянка напоминала ей родное стойбище. Эльф жалобно сморщил лицо и ушел в фургон. Гном и полутролль невозмутимо доедали кашу, а Маран уселся с купцом на бревно, торопливо застеленное овчиной, и вел беседу про цены, дела и прибыли. Все на месте, все при деле. Усевшись рядом с Труувелем, на фоне которого она выглядела девочкой-ромашкой, арчанка принялась переплетать разлохматившийся кнут. А заодно слушала разговоры. Учитель Айлаш давно ей объяснил, как много можно узнать из случайных оговорок и фраз. «Овёс везем». «Марика замуж собралась, так для приданого столько всего надо». «Жрец сказал, пока не найдете». Со всех сторон доносились фразы, падали, как снежинки в сугроб, и оседали в голове девушки. Караван угомонился не сразу, поэтому сидеть пришлось долго. Когда наступила вечерняя прохлада, циркачи отправились дальше. На облучок сел эльф. Таноя пристроилась рядом. «Ну, что услышала?» Ильсинель тоже умел слушать, и его чуткие уши порой приносили куда больше новостей. «В соседней области не урожай овса. Вымокло все», — принялась перечислять девушка. «Значит, будут скупать в других, и цены на овес в целом повысятся. Коней будут меньше покупать, раз корм подорожает, а там, глядишь, и возчики цены поднимут». Эльф мерно кивал. «Однако огурцов много посадили, и капусты, так что торги будут добрые, и зима сытая. Да и грибов по всем приметам изрядно будет. Детишки мелочь уже в лесах собирают». «Про капусту откуда узнала?» «Бабка ехала с рассадой, жаловалась, что много на ярмарке торговок было, так что брали только лучшее. Пару корзин обратно везет, у себя посадит, да соседям раздаст». Так они обсуждали разные мелочные дела, переглядываясь потихоньку. За торговыми и сельскими делами узнали они кое-что интересное, но не решались обсудить это вслух. Только на ночной стоянке эльф и арчанка вызвались отойти за хворостом и, зайдя поглубже в лес, полушепотом спросили. «Слышал?» «Слышала. Надо ехать в столицу». «Надо. И наставнику птицу послать». «Рискованно. Мы не можем тянуть до осени». «Тогда пиши сам. Тебе он больше доверяет». «Нет уж, давай вместе». На том и порешили.